Техобслуживатель. В женщине все важно. Рука, пробег, условия эксплуатации. Последнее особенно. Бывает, и прошла-то с Гулькин, а заезжена, как привокзальная маршрутка. Или наоборот, по паспорту глядишь, отжила, а принюхался, целлофанами тянет. Чуть тронул, завелась, вдавил, понесла. При верном уходе и старушка сверкает. Меня часто просят, помоги, мол. Хозяин сер, не брит, взъерошен. Руками кричит, не понимаю. Все делаю, график блюду, октан самый, резина лучшая, вакс. А она ни тыр, ни пыр. Иду, голубушки. Действительно хороша, кожа лоснится, фары галогеном светят. Титановый низ, норковый верх, радиатор керамический. Смотрю, а у самого руки под капот так и лезут. В женщине ведь скрупулезность важна. Не говори все, как у всех, не отмахивайся одним маслом мазанный. Проверь балансировку, сцепление, трансмиссию, амортизацию. И что особенно приятно, развал схождения. Не бойся замараться, покопайся. Выясни, от чего искру дает. Вращательный момент замерь, отрегулируй, подтяни, смажь и уж тогда обкатывай. В общем, возвращаю. Летает, говорю, ласточка, катайся. Смотрю, ожил хозяин, расцвел. А через пару недель снова сер, не брит, взъерошен. Тормоза, бормочет, тормоза. Крышу снесло, жизнь в кювете. В дороге всякое случается, успокаиваю. Другой валивается. Бледен, щеками впал, руками кричит. В гараже держу, пылинки сдуваю, она дребезжит, чадит, не заводится, новенькая совсем, уж так берег, раз в месяц выкатывал. Иду, голубушки. Фары тусклые, подойти не успел, капот откинула. Стартером крутит, но в холостую свечи-то отсырели, только за клеммы амперметр аж зашкалило. Ну, я с толчка. Тяжело шла, конечно, но с наката заурчала. На ходу вскочил, педаль до отказа, гоню родимую в пыль, в цвет, в жар, в пыл, чтоб гарь прогорела, накипь обсыпалась. Чтоб чертями мужу тошно стало, зазвенела струной, заиграла. Уже воротить надо, а она ни в какую. Мчи, ревет, мчи! Втулки пожжешь, дурочка, шепчу. На силу сдал, хозяин доволен. А через неделю снова бледен, щеками впал, грудь руками разрывает. Мотор! Ахает. Спалила, укатала, заездила жизнь в кювете. В дороге всякое случается, успокаиваю. А на днях одна сама подкатила. Карбюратором всхлипывает. Муж в прокате новеньких спортивных берет. На меня развалюху смотреть не желает. Я на него жизнь откатала, детей вывозила. Обхожу голубушку, осматриваю. Ну, просела чуток, облупилась местами. Бампер провис. Не Ламборджини, конечно, но и не Белаз. Какая ж ты, голубушка, развалюха, говорю. Ты раритет и на яму. Повозился, попотел. Баба вышла, лялька. Сегодня муж прибегал, бордовый, глаза на выкат, кипит. По ресторанам гоняет, семью забыла, жизнь в кювете. В дороге всякое случается, успокаиваю. А домой пришел и обмер. Шкафы на выворот, запчастей нет. Угнали, рыдаю другу, угнали родимую. Я же ее своими ручками, винтик винтику, работала, как часы, тихо-тихо, без выхлопа. Эх, жизнь в кювете. А друг успокаивает, в дороге, мол, всякое случается, а у самого руки в солидоле.